моего властителя и России. Обратившись к тем, кто удерживал корсара, он что-то выкрикнул, и они отпустили его. Освободившись, Язон слегка оттолкнул пытавшуюся схватиться за него Марианну. «Пусти, я хочу услышать, чем он ответит мне. И прошу тебя не вмешиваться, это мужское дело. Прошу, сударь», — добавил он, подходя к Чернышову. «Я жду». «Вы готовы признать, что солгали?» Граф пожал плечами. «Если бы я не боялся еще больше шокировать вас и проявить дурной вкус, я приказал бы моим людям раздеть ее до нога. Тогда вы убедились бы, что у нее на бедре небольшой шрам, след моего герба, запечатленного на ее теле после ночи любви со мной». «Ночи любви?» — вне себя закричала Марианна. «Вы смеете называть ночью любви ту пытку, которую заставили меня вынести?» «Язон, он пробрался в мою комнату, разбив окно. Он оглушил меня, привязал к кровати шнурами от занавеси и изнасиловал. Ты слышишь, изнасиловал, как первую встречную в отданном на разграбление городе?» Но поскольку этого ему было мало, он решил оставить неизгладимый след. Тогда он разогрел печатку перстня, который ты видишь на его руке, и отпечатал раскаленный герб на моем теле. Вот что он называет ночью любви. С гневным криком, сжав кулаки, Язон бросился на Чернышова, готовый ударить его, но русский живо отступил и, выхватив саблю, упер ее кончик в грудь нападавшего. «Ну-ка, успокойтесь. Успокойтесь. Возможно, я погорячился тогда и признаю, что выражение «ночь любви» неподходящее, по меньшей мере, в отношении меня. Оно более применимо к мужчине, который заступил мое место и с которым я дрался в вашем саду, моя милочка». Марианна закрыла глаза, сгорая от стыда и отчаяния. Она чувствовала, как опутывает ее сеть полуправды, более опасная, чем худшие оскорбления. А лицо Язона стало серым. Даже его глаза, лишенные всякого выражения, потеряли, казалось, свой цвет и приняли оттенок стали. «Чернышов», — процедил он сквозь зубы, — «вы негодяй, а я не нахожу. Вы не сможете обвинить меня во лжи, мой дорогой, потому что мне не придется далеко идти, чтобы призвать как свидетеля ее любовника. Сейчас он должен находиться примерно в дневном переходе отсюда. Он едет за Витгенштейном с корпуса маршала Виктора. Ну, если вы этого действительно хотите, мы закончим позже наш интересный разговор, ибо продолжительная стоянка моего отряда мешает движению идущих сзади. Я прикажу дать вам лошадей, и об этом не может быть и речи», — оборвал его Язон с тревожащей холодностью. «Я не сделаю ни единого шага в компании с вами, так как у меня для этого нет никаких оснований». Глаза русского полузакрылись, превратились в узкие зеленые щелочки. Не переставая улыбаться, он опустил саблю. «Вы считаете? А я вижу куда лучше. У вас нет выбора. Или вы едете со мной, и мы сведем счеты на остановке, или я прикажу расстрелять вас как шпиона. Ибо трудно поверить, что вы совершили такое длинное путешествие только чтобы вручить мне мою самую прелестную добычу. А что касается мадам,